48. Вспомогательные средства чтения. Первое. Указатель книги. Второе. Оглавление. Третье. Подчеркивание и отчеркивание. Четвертое. Конспект. Пятое. Выписки. Шестое. Запись своих мыслей. Седьмое. Журнал чтения. Восьмое. Указатель по вопросу. Вот все главное в этом отношении. О первых двух уже было сказано попутно. Рассмотрим несколько подробнее остальное.